Часть 25. Кэллум задернул полог, закрывающий вход в нашу личную комнату. Сшитый из лоскутов ткани, он был довольно плотным, чтобы не пропускать свет и даже некоторые звуки. Мы вышли в лабиринт катакомб. Кэллум шагал впереди, а я следовала за ним, держась рядом и чувствуя себя неуверенно в новом месте, в окружении новых людей, которые станут нашими соседями, если мы останемся. Будучи женщиной, мне, чтобы приспособиться к жизни на новом месте, приходилось учитывать больше факторов, чем хотелось признать, а не просто осматривать пространство и выяснять, какое место я здесь займу. В Миствилле большую часть времени мне приходилось притворяться скромницей, чтобы благополучно выйти замуж, но время от времени я все-таки общалась с людьми, которые позволяли мне быть собой. Например, дома, с семьей или с Ларисом. Сердце у меня сжалось от горя, ведь я потеряла их всех. В глубине души я надеялась, что моя мать справится и выживет в хаосе, который, должно быть, наступил после падения завесы. Но это была призрачная надежда. Мама осталась совсем одна, без защиты. Бран ушел со мной и поплатился за это жизнью. Лучше бы он остался с ней и попытался спрятаться от армии Фейри, которая, скорее всего, обрушилась на Миствилл. «Ты в порядке?» — спросил Кэллум, нежно коснувшись моей щеки большим пальцем. Я кивнула, не находя слов, чтобы ответить ему. «Да». Я пока жила, но девушки, которой я была дома, больше не существовало. Слишком сильно я изменилась, не почувствовать этого было невозможно. Мы шли по коридору с дверными проемами и нишами. Единственным источником света были факелы, выстроившиеся вдоль стен каменного коридора. Стены давили на меня, вызывая удушье и тошноту. Я всегда любила темноту, но сейчас я оказалась заперта под землей. Было в этом что-то неестественное, что нервировало меня. Я провела рукой по шероховатой каменной поверхности, глубоко вдохнула влажный воздух. Тепло внутри туннелей было настоящим благом. Плащ мой остался в нашей спальне, поскольку больше не требовался, но мне хотелось надеть более легкое платье или рубашку, как у мужчин с леггинсами. Наконец мы очутились в общей зоне, где, казалось, собралась большая часть участников сопротивления. Помещение было круглым, и потолок в этой части подземной пещеры изгибался, образуя вершину в центре. Опорами служили деревянные столбы, втиснутые между грубым каменным полом и высоким потолком. Здесь было больше места, чем в туннелях, по которым мы шли сюда, или в маленькой спальне, которую выделили нам с Кэллумом. Поэтому страх перед небольшим пространством слегка меня отпустил, и дышать стало легче. Я остановилась, чтобы осмотреться, и заметила десятки людей, которые сидели и стояли у деревянных столов с разложенными на них картами. Они общались, разговаривали, что-то обсуждали. Кэллум и я обменялись взглядами, не зная, следует ли нам представиться или подождать, пока нас кто-нибудь заметит. На это не ушло много времени. Через несколько мгновений люди в пещере почувствовали присутствие незнакомцев. Большинство из них видели, как мы входили, но не сделали ни малейшего движения навстречу, будто знали, в каком мы оба не в восторге от того, что попали сюда. Кэллум немного сбился с шага, когда мы достигли центра пространства. Мы ждали, что кто-нибудь к нам подойдет. Я была слишком растеряна, чтобы чувствовать себя как дома и представиться, особенно с учетом того напряжения, которое исходило от Кэллума, и это привело меня в бешенство. Я повернулась, чтобы посмотреть на Кэллума, и проследила за его пристальным взглядом, прикованным, как оказалось, к женщине, притаившейся позади людей, которые склонились над столами. Один ее глаз сиял на темной коже мягким светом, похожим на лунный, а второй был темным, как ночное небо. Длинные волосы не спадали волнами, обвиваясь вокруг плеч цвета свежевыпавшего снега. Она была абсолютно душераздирающе красива, с безупречной кожей и накрашенными красной помадой губами. Женщина подняла руку к луне, которая сияла у нее во лбу, мерцая, как звездный свет, с самой завесы, и отбрасывая мягкое свечение на пальцы, кончики которых были темны, словно сама ночь. Женщина подняла руку к луне, которая сияла у нее во лбу, мерцая, как звездный свет самой завесы, и отбрасывая мягкое свечение на пальцы, кончики которых были темны, словно сама ночь. Ее глаза не отрывались от Кэллума, и в них сквозила та же напряженность, с какой он смотрел на нее. Я переводила взгляд с него на нее и обратно, чувствуя, как между ними происходит что-то, чего я не понимала. Внутри меня росло подозрение, желудок как будто наполнился свинцом, нутром я почувствовала, что эти двое знали друг друга. Кэллум повернулся ко мне, обнял за талию, будто хотел успокоить меня, почувствовав мои переживания. Мое ущемленное самолюбие не хотело признавать, что я не смогу его удержать. Вот почему я ни за что не должна была подпускать его к себе так близко. Кэллум уткнулся лицом в мои спутанные волосы, а губы коснулись уха. «Это ведьма», — прошептал он едва слышно, и я поняла, что он не хочет, чтобы нас услышали остальные. Светящаяся метка, пальцы, которые женщина словно окунула во тьму черной ночи, жутковатые разного цвета глаза. Теперь все стало понятно. Она была иной. Ведьма перевела взгляд на меня и стала внимательно изучать. Потом на мгновение поджала губы и улыбнулась. И вот она уже снова переключила внимание на карты, лежавшие на столе. Много времени на изучение нас ей не понадобилось. «Это Эмельда», — сообщила подошедшая к нам женщина. Я с трудом оторвала взгляд от ведьмы и встретилась с добрыми серыми глазами обычной женщины. «А я Амалия. Она научила некоторых из нас видеть сквозь чары феери, но все равно никто не умеет это делать лучше, чем ведьма». «Ведьма?» — спросила я, делая вид, что это для меня новость. Я не была уверена, что его знания не вызовут дополнительных подозрений по отношению к нам или их не захотят использовать против нас, ведь я и сама сомневалась в нем, когда мы впервые встретились. Бран насторожился, услышав о знаниях Кэллума, и его страх привел его прямо к смерти. Сердце снова дрогнуло у меня в груди. Сейчас, когда мы оказались в безопасности и могли спокойно отдохнуть ночью, боль от потери брата ощущалась еще более ослепляющей. Сейчас мне не нужно было концентрироваться, чтобы заставить себя идти или думать о том, когда я в следующий раз поем или где буду спать. Не осталось отвлекающих факторов, меняющих жизнь. «Да, она ведьма, и с ее помощью мы охраняем наши катакомбы», — сказала женщина, а ведьма снова взглянула на нас разноцветными глазами. «Они черпают свою силу из окружающей природы, и их магия не зависит напрямую от Альфхейма, как у Фейри. А я думала, они все погибли». Я вспомнила легенды, повествующие о том, как последние из древних ведьм отдали свои жизни, чтобы создать завесу, которая защитила бы людей от ярости Фейри. «Большинство погибло», — сказала Эмельда, поднимая подбородок, чтобы встретиться с моим пытливым взглядом. Она обошла край стола и встала рядом с женщиной, приветствовавшей нас. «Но некоторые выжили и живут здесь, а некоторые, как я подозреваю, и в Альфхейме. Корона пыталась убить всех остальных, кто пережил завесу, чтобы подогнать свою историю под события, но мы все еще здесь». Она наклонилась ко мне, и ее лицо замерло на расстоянии вдоха от моего, оглядела меня с головы до пят и даже обнюхала. Затем нахмурила брови и склонила голову на бок. «Смерть вызывает к тебе», — сказала она, и ее слова повторили предсказание, сделанное мне на Самайне. Я сглотнула, когда рука Кэллума, обнимавшая меня за талию, дернулась у позвоночника. «Это угроза?» — спросил он, предупреждающий, понизив голос. Только он был настолько глуп, чтобы думать, будто сможет противостоять ведьме. Метка у нее на лбу запульсировала светом, отвечая на тихое насилие, скрытое в его словах. «Я не желаю никому из вас зла. Смерть преследует ее. Все выглядит так, словно она уже на полпути к могиле, и, судя по выражению ее глаз, она уже не первый раз об этом слышит», — ответила Эмельда, поворачиваясь к нам спиной и освобождая вид на всеобщее пространство. Взгляд Кэллума прожег дыру у меня на щеке, но я игнорировала его и мягко улыбалась женщине, которая была так любезна, что подошла поприветствовать нас. Сейчас мне не хотелось говорить о проведенной в лесу ночи или о смерти, которая, я чувствовала, дышала мне в затылок, ожидая, пока я совершу роковую ошибку. Ожидая, когда к моему горлу снова прижмется нож, чтобы забрать у меня жизнь. В первый раз ей не повезло. Сквозь завесу прорвались фейри и помешали. «Простите», — с легким смешком сказала женщина, тряхнув каштановыми волосами. «Она иногда реагирует острее, чем могла бы. Он тоже». Кивнула я в сторону Кэллума, который вцепился в меня мертвой хваткой. К женщине подбежал ребенок, обнял ее за ноги и посмотрел на нее с такой любовью, с какой и я глядела на своих родителей, когда была маленькой. Мы глядели на ребенка, а женщина опустилась на колени, чтобы погладить девочку по голове и прошептать ей на ухо что-то нежное. Улыбнувшись, она извинилась перед нами, когда девочка отказалась ее отпустить. Тот факт, что в их сообществе жили дети, заставил меня улыбнуться. Реальность, в которой они выживали, казалась одновременно горькой и сладкой на вкус. Они были относительно свободны от суровых строгостей, которые ждали бы их на поверхности, но, с другой стороны, им, вероятно, редко удавалось почувствовать ласковое прикосновение солнца к коже. Из-за дальнего стола вынырнул Дженсен и направился к нам. «Наше знакомство прошло не очень удачно, но вы наверняка проголодались, так что давайте я отведу вас туда, где можно что-нибудь перекусить». Он жестом пригласил нас следовать за ним, и мы с Кэллумом так и сделали. Мой внутренний пессимист задавался вопросом, можно ли, не опасаясь, есть то, что приготовлено людьми, которых мы совсем не знаем. Но желудок тут же заурчал от голода, как будто протестуя против мысли отказаться от возможности поесть. С тех пор, как отправились в путь, мы с Кэллумом не ели ничего, кроме зайцев и рыбы. Я не сомневалась в его навыках охоты, и он вполне мог поймать кого-то покрупнее, но на разделку и готовку этого кого-то потребовалось бы больше времени, а рисковать мы не могли и не хотели. Пройдя через лабиринт туннелей и спустившись по лестнице, вырубленной в самой скале, мы обогнули центральное помещение. «А почему здесь так тепло?» Я так и не увидела ни огня, ни очагов, ни печей, а если бы и заметила, то очень бы сильно удивилась. Они могли вызвать удушье в замкнутых пространствах. «Эти горы сами в целом теплые, их окружают горячие источники. Почему так происходит, мы точно не знаем, но чем дальше в центр горного хребта вы идете, тем жарче становится. В середине центральной горы так жарко, что пот течет». Дженсен толкнул дверь и остановился у подножия лестницы. Сквозь дверь тут же прорвался запах еды и нас обдало удушающим жаром. Над очагами склонилось несколько женщин. «Но просила же не шастать сюда без конца! Сейчас получишь черпаком по лбу!» — сказала одна из молодых женщин, доставая из кастрюли деревянную ложку, которой помешивала содержимое и замахиваясь на него. В скале над печью была вырублена ниша, чтобы дым уходил вверх. Из коридора в кухню проникал прохладный свежий воздух, образуя сквозняк, и таким образом кухня проветривалась. «На этот раз не за себя прошу, Скай, клянусь!» — сказал Дженсен, схватил меня за руку и потащил вглубь кухни. Глаза Кэллума сузились, и Дженсен, увидев, что выражал этот взгляд, сразу же отпустил меня. «У нас гости! Они только что прибыли с земли!» «Ой, вы наверняка проголодались! Садитесь, садитесь!» Засуетилась Скай, хватая со стойки две тарелки и наливая в них суп. Поставив их перед нами, она указала Дженсену на металлические ложки, лежавшие чуть дальше сбоку, и он подал нам их, пока мы с Кэллумом выдвигали стулья и осторожно опускались на них. Скай отрезала от буханки ломоть и положила его на стол перед нами, и желудок у меня снова заурчал от аромата свежей выпечки. Поднеся ломоть к носу, я вдохнула запах и попыталась притвориться, будто просто им наслаждаюсь, но это было не так. Заодно я пыталась обнаружить, не пахнет ли он каким-нибудь из ядовитых растений, которые я знала. Если уж лорд мог медленно травить свою жену, то незнакомому сообществу людей доверять вообще не приходилось. «Ты действительно думаешь, что у меня хватит наглости отравить этого нескладного дуралея, что сидит рядом с тобой?» — спросила Скай, привлекая мое внимание. Она уперла руки в боки и склонила на бок голову, глядя на меня с вызовом. «Да, мне придется скормить ему всю буханку, поняла? Ешь давай!» «Прости!» Смущенно пробормотала я и откусила первый кусок хлеба, а Кэллум рядом со мной усмехнулся и поднес ко рту горячее рагу. «Наверное, мне следует обидеться на нескладного дуралея, но я не глуп и очень даже складен», — сказал он, и женщина усмехнулась себе под нос. «Тогда извини, слишком уж ты красив, чтобы быть умным. Не надо было так говорить». Скай повернулась к кастрюле с тушеным мясом, и щеки у нее порозовели. Я проглотила первый кусок хлеба и ощутила тяжесть в желудке. Неужели она флиртовала с Кэллумом? И, что еще более важно, неужели и он флиртовал с ней? Может, нам было лучше остаться одним среди лесов и гор, а не оказаться среди себе подобных? Пришлось бы приложить немало усилий, чтобы сходить налево, если бы вокруг не нашлось никаких женщин, но теперь они появились». Я вздохнула. Кэллум опустил руку мне на бедро и впился пальцами в ткань платья, будто почувствовал, как во мне извивается и пульсирует ревность, которая побуждала меня зарыться в свою постель и никогда из нее не вылезать. Я не хотела этого. Я не хотела его желать. Я определенно не хотела привязываться к нему настолько, чтобы мысль о том, как он прикасается к другой женщине, вызывала у меня отчаяние и грозила сокрушить меня. Этот ублюдок проник в мою душу, бросаясь, скорее всего, ложными обещаниями, и, когда он отшвырнет меня в сторону, от меня не останется ничего. «Ешь, звезда моя», — — сказал Кэллум, наклоняясь ко мне. Его рот почти прижался к моему уху, а слова впитывались в меня вместе с близостью, которой я жаждала. «Кажется, это самое милое прозвище, которое мне приходилось слышать», — сказала Скай, поворачиваясь и глядя на нас. «Вы не похожи на брата и сестру. Откуда вы двое знаете друг друга?» Я почувствовала тяжелый взгляд Дженсона на щеке, когда поднесла ложку ко рту и проглотила кусочек, воспользовавшись этим как предлогом, чтобы Кэллум сам рассказал о нас. Как бы мне не хотелось заявить о себе, гораздо разумнее было бы дать ему возможность наклеить ярлык на то, что между нами происходит. «Мы не брат и сестра. Эстрелла и я, мы вместе», — ответил он, и эти слова успокоили ту часть меня, которую я изначально не хотела тревожить. «Ой!» — воскликнула Скай, краем глаза взглянув на Дженсона, который сверлил меня взглядом. «Мы более открыто себя ведем, когда у нас близкие отношения. А тебе, дорогуша, наверное, придется пометить его с головы до ног, чтобы другие девушки знали, что им нельзя прокатиться на нем верхом», — сказала она с дразнящей ноткой в голосе. «У меня не было никакого желания метить свою территорию. Ну, ладно, было, но я не хотела этого. Любой мужчина, способный предать доверие, не стоил моей энергии. А Кэллум мог заполучить кого угодно. И мне бы никогда не удалось удержать его от того, чтобы сходить на сторону, если бы ему захотелось. Я понимала это и поэтому чувствовала себя немного спокойнее. Я знала, что рано или поздно нашим отношениям придет конец, и испытывала от этого ненормальное удовлетворение. Кэллум был настолько ревнив, что я легко могла представить его ярость, если бы он увидел меня с кем-нибудь еще. Это, конечно, вряд ли произойдет, но если бы произошло, я бы наслаждалась каждым мгновением его мучений. «Я буду иметь это в виду», — ответила я вместо того, чтобы озвучить свои горькие мысли. «Этого не произойдет», — заверил Кэллум нас обоих, ковыряя ложкой рагу. Я окунула хлеб в бульон, поднесла его к губам. Вкус и аромат смешались у меня во рту, и я испытала физическое наслаждение. Уверена, что еда, которой лорд Байрон кормил меня по ночам в уединении своей библиотеки, была намного роскошнее, но ничто не могло сравниться с первым кусочком нормальной пищи после нескольких недель голода и мяса, жареного на костре без соли и специй. «Очень вкусно», — сказала я, проглотив кусочек. Скай широко улыбнулась. «У нее есть манеры. Учись, дикарь». Хитрый взгляд, который она бросила на Дженсона, развеял все мои опасения, что она могла счесть меня грубой. «Он не виноват. Мужчинам манеры не нужны», — сказала я, поёрзав на стуле и краешком глаза взглянув на Кэллума. Тот громко опустил ложку в миску, покончив с тушеным мясом. «Что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что в половине случаев ты ведешь себя как зверь, а не как человек, это же ясно. Но не будь дураком. Ты же только что сказал Скай, будто у тебя есть мозг, не следует опровергать сказанное», — возразила я, усмехаясь притворно недоверчивому выражению его лица. «По-моему, это и к тебе относится», — сказал он. «Кажется, насколько я припоминаю, это ты приставила мне нож к горлу, когда мы встретились впервые. Думаю, это не самый вежливый способ приветствовать новых знакомцев». «Ты вторгся в мое убежище. Ночью!» — ответила я, откусывая еще кусок хлеба и задумчиво пережевывая. «Если бы мы просто остались вместе с ним на ночь, как мне и хотелось, был бы Бран жив. Нашли бы он и Кэллум способ сосуществовать». Я сглотнула. «Нет, не думаю. Если бы Кэллум настаивал на близости со мной, постоянно касался бы меня, Бран кастрировал бы его, пока он спит. Кажется, я пришел туда первым», — сказал Кэллум, поднимая ложку, которую я бросила ради хлеба. Он зачерпнул полную ложку рагу и, поднеся ее мне ко рту, прикоснулся к губам. Я открыла рот и позволила ему кормить меня. Это снова напомнило о том дне, когда он кормил меня рыбой, чтобы мне не приходилось прикасаться к ней грязными, окровавленными руками. Хотя, в первую очередь, это должно было напомнить мне о старческих пальцах лорда Байрона, кормивших меня деликатесами, которые я никогда не просила. Он называл это подарком, но ничто из того, что делал Кэллум, никогда не казалось мне таким скользким и отвратительным, как действия лорда, который пытался ухаживать за мной с детства, который заставил меня смотреть, как верховный жрец приносит в жертву моего отца, а потом еще и пытался затащить меня в свою постель. Я вздрогнула, пережевывая тушеное мясо. Вкус его внезапно стал похож на вкус пепла. Кэллум продолжал кормить меня, а Скай и Дженсон смотрели, хотя мне это действо казалось уж слишком интимным для их любопытных глаз. Хотя что в этом такого? Он подносит ложку к моему рту, а я глотаю то, что он мне дает. но сияющее выражение на его лице не давало мне покоя, как будто то, что он меня кормил, вызывало к нему на уровне животных инстинктов, будто его потребность заботиться обо мне всплыла на поверхность, заставив забыть и об окружавшей нас неопределенности, и о риске смерти, маячившей у нас за спиной. Кэллум собрал остатки бульона в миске, сунул ложку мне в рот и зачарованно смотрел, как я глотаю. Скай прокашлялась, снова обращая свое внимание на кастрюле, и Дженсен наконец вышел из транса, в который впал, пока Кэллум кормил меня. «Я провожу вас к купальне, если вы вдруг захотите помыться. Посмотрим, сможем ли мы найти что-нибудь более подходящее для тебя, Эстрелла. В пещерах можно ходить в платье, но если придется выходить на поверхность, мы рекомендуем всем женщинам надевать только штаны. В них теплее и двигаться легче». Встав, я позволила Кэллуму взять меня за руку, и мы последовали за Дженсеном. Чувство собственничества Кэллума перед лицом человека, выразившего небольшой интерес, даже просто намек на интерес ко мне, не ускользнуло от меня, и я решила не заставлять его страдать. Я надеялась, это означало, что и он не собирается связываться с другими женщинами, особенно теперь, зная, у меня тоже могут быть варианты. Мы прошли мимо участников сопротивления, когда спускались в нижний уровень пещер. Катакомбы казались бесконечными, туннели велись и изгибались под разными углами, а мы все шли и шли, пока воздух не стал влажным. «Здесь гораздо меньше женщин, чем мужчин», — заметила я, обращавшая внимание на каждого человека, мимо которого мы проходили. Дженсен повернулся ко мне с грустной улыбкой. «Большинство женщин не умеют постоять за себя. Им гораздо труднее сбежать, когда их хватают стражи тумана. Многие не смогут выбраться из своих деревень, и их просто убивают. С тех пор, как пала завеса, к нам присоединилось множество мужчин с меткой феери, но, насколько нам известно, до полых гор добрались только две женщины». «Но разве Виникулум не должен был защитить их?» — спросила я, глядя на Кэллума. Тот кивнул, но лицо его потемнело от печали. «Есть способы заблокировать его магию. Магия феери не может противостоять железу. Если Страже Тумана удается захватить меченых и применить железо, то они становятся совершенно беззащитными». Я вспомнила ошейник, который Страж Тумана надел мне на шею, и то, как он вытягивал из меня всю энергию, делая снежную магию бесполезной. Ужас переполнял меня от одной мысли о том, что меня могли бы выследить и убить, надев на шею тяжелый ошейник, и никакой брат не смог бы меня спасти. «Стража Тумана несколько столетий изобретала и оттачивала способы, чтобы заманить в ловушку меченых, когда снова придет время, да и другие способы борьбы с фейри. Все изменилось со времен той войны, которая случилась до завеса», — согласился Дженсен, грустно качая головой. «Наша единственная надежда — привести сюда как можно больше людей и переждать худшее». Он прошел через арку и вошел в помещение, которое, как я предполагала, и было купальней. Из подземного источника поднимался пар, наполнявший воздух влагой и теплом, но это оказалось не самым шокирующим впечатлением от купальни. Мужчины и женщины находились в воде вместе. Некоторые из них занимались своими делами и держались особняком, остальные совокуплялись. Некоторые объединялись в группы по три и более человек. «Боги!» — пробормотала я, проклиная себя, когда Кэллум и Дженсен повернулись и посмотрели на мое покрасневшее лицо. Это было даже хуже, чем статуи, высеченные в камне, которые показал мне Кэллум. Здесь были не каменные боги, а люди, настоящие люди. Они сплетались друг с другом телами и двигались в унисон. «Ничего, привыкнешь!» — хохотнул Дженсен. «Сейчас ты, конечно, шокирована, ведь ты к такому не привыкла». «Нам это не подходит. Не хочу даже думать, что на нее будут глазеть другие мужчины. Почему нельзя купаться в уединении?» — спросил Кэллум. «Количество источников ограничено. Попробуйте найти время, когда здесь будет меньше народу, если уж вам так хочется. Думаю, многие не возражали бы, чтобы у нас было больше источников. Тогда уединиться могли бы все желающие, но сейчас это просто невозможно. Слишком много людей пользуются одной купелью». «Конечно, мы понимаем», — сказала я, отрывая взгляд от сцены передо мной. Я не хотела, чтобы меня видели голой, но и прослыть избалованной и капризной девчонкой тоже не хотелось. Не хотелось протестовать против их образа жизни и вести себя так, будто я ставила себя превыше всего. Если мне придется здесь жить, нужно было как можно скорее приспособиться. «Астрала, тебе не нужно делать то, что не нравится», — сказал Кэллум. «Придем, когда здесь никого не будет, пока я не привыкну. Меня больше беспокоит, что «Твой змей привлечет слишком много внимания», — ответила я, сбрасывая напряжение, чтобы притвориться, будто меня все это не очень задело. Кэллум бы тоже стал нервничать, если бы понял, как сильно я боюсь проявить свою неуверенность. Обнаженные женщины в купели и у края источника выглядели прекрасно. Незаморенные голодом, со здоровыми красивыми телами, без шрамов. «Спасибо, что показали нам дорогу», — сказала я, быстро переключившись на Дженсона. Мелиан просила передать, чтобы завтра с первыми лучами солнца Кэллум явился в общую зону для учений. «А тебе нужно подумать, что ты умеешь делать, чтобы приносить здесь пользу», — сказал Дженсен, снова обращая внимание на купели, будто хотел донести до меня что-то особенное. «Я была сборщицей урожая», — ответила я, зная, что мои навыки работы с растениями могут пригодиться. «Это будет очень полезно, когда наступят теплые месяцы. На данный момент собирать нечего, а для посадки земля уже слишком промерзла, поэтому надо придумать, чем ты займешься, пока не вернется тепло». Дженсен снова оглянулся через плечо. «Мелиан хотела, чтобы я пока об этом не упоминал, но я все равно скажу. Некоторые женщины считают, что можно быть полезной, доставляя другим плотское наслаждение. Учитывая, что у нас тут мужчин намного больше, чем женщин, приходится принимать во внимание то, чего не замечает большинство групп людей, живущих наверху. Условия у нас таковы, что мужчины оказываются заперты здесь, под землей, и им некого трахать, а это всегда плохо. С тобой будут хорошо обращаться». «Я думаю, тебе лучше заткнуться, пока я не сломал тебе челюсть», — рявкнул Кэллум, и на этот раз я не смогла возразить против угрозы насилия. Я ничего не имела против женщин, использующих свое тело таким образом, если им действительно этого хотелось. Меня даже не смутило, что в сопротивлении вообще оказывают такие услуги, но это не означало, что я сама стану ночной бабочкой. «Я умею драться», — сказала я, вмешиваясь в разговор, темой которого была сама. «И в этом я могу быть гораздо полезнее, чем... Да я даже не знаю, с чего начать, чтобы стать ночной бабочкой». «Думаю, ты очень скоро поймешь, как изобретательные и умелые наши мужчины. Они быстро научат тебя всему, чего ждут от тебя. Ты прекрасна. Просто позор использовать девушку с таким лицом в битвах, где она, скорее всего, потерпит поражение. Просто подумай об этом. Если бы мне пришлось делать выбор между жизнью, полной сражений и боли, и жизнью, полной удовольствия и траха, я точно знаю, что выбрал бы я». «Замолчи!» Потребовала я, и лицо у меня исказилось от гнева. Я оценила поступок Кэллума, который сдержал свой гнев, стоя в стороне, пока мы обменивались словами, но, сообщив напрямую о своих желаниях, я не оценила повторной попытки заставить меня делать то, что мне не нравится. Судя по тому, как Дженсен смотрел на меня, я не сомневалась, что он намеревался стать моим первым клиентом. «Мы с Кэллумом моногамны, и я не собираюсь развлекать других мужчин». «Может быть, потом, когда он тебя бросит». Фыркнул повстанец, рассмеялся, развернулся на пятках и зашагал прочь, оставив меня и моего друга в крайнем раздражении. «Однажды я буду смотреть, как он истекает кровью, и наслаждаться».